Так расстались они, и Гахирис отправился в замок. И там разыскал привратника, который держал все ключи. Гахирис швырнул его на землю, отнял у него ключи, отомкнул двери темницы и выпустил на волю всех узников, и каждый из них помогал товарищу освободиться от оков. Когда же увидели они Гахириса, то стали его благодарить, решив, что это он победил Тарквина, потому как был он изранен. «О нет», — отвечал им Гахирис, — «это Ланселот убил его в честном бою, и он наказал вам взять в этом замке все, что вам будет угодно, и поспешить ко двору короля Артура. Вам же Леонель и Эктор Окраины он наказал там при дворе его дожидаться». Однако Леонель, Эктор и Кай решили отправиться за Ланселотом. Они обыскали замок и нашли свои доспехи, облачились в них. И каждый рыцарь отыскал своего коня и все, что ему принадлежало. А тут прибыл в замок лесничий и привел 4 лошадей, груженных жирной олениной. Оленину изжарили, все освобожденные рыцари поужинали, и многие остались на ночь в замке. А Леонель, Эктор Окраины и Кай пустились в путь за Ланселотом. А в это время Ланселот скакал рядом с девицей по широкому проселку, и она рассказывала ему о деяниях вероломного рыцаря, нарушившего клятвы и позорящего рыцарское звание. За этим печальным разговором они выехали на ту дорогу, где разбойничал этот рыцарь, и Ланселот сказал: «Поезжайте вперед, прекрасная девица, а я последую за вами незаметно. И если только этот негодяй попробует вас тронуть, я приду вам на помощь и научу его, как подобает вести себя рыцарю». И девица поехала вперед неспешным тихим шагом. Вдруг навстречу ей выехал из леса рыцарь на коне, а за ним паж. В один миг он налетел на девицу, схватил ее и стал стаскивать с лошади. Закричала девица, и тотчас примчался туда Ланселот. На полном скаку, с обнаженным мечом, он подлетел к неверному рыцарю и нанес ему удар по шлему такой силы, что рассек ему голову и шею до ключиц. «Теперь получил ты плату, которую давно заслужил», — сказал Ланселот. «Это правда», — сказала девица, — «ибо, подобно тому, как Тарквин выслеживал и губил рыцарей, так этот рыцарь старался губить и насиловать благородных дам. Имя же его было Пырис из Дикого Леса». «Нужна ли от меня еще какая служба?» — спросил Ланселот благородную девицу. «Нет», — отвечала она, — «больше пока не нужна. Да хранит вас всемогущий Иисус, куда бы вы ни шли и ни ехали. Вы лучший из всех рыцарей на свете и всем дамам и девицам защитник и покорный слуга. Но не приходилось мне слышать, чтобы вы любили кого-либо, и это величайшей жалости достойно. Правда рассказывает, что вы полюбили королеву Гвиневру, и что она сумела чарами и колдовством сделать так, чтобы вы никогда никого, кроме нее, не полюбили, и чтобы ни одна другая женщина не радовала красотой вашего взора. Об этом многие в этой стране весьма сожалеют». «Прекрасная девица», — молвил Ланселот, — «мне невозможно запретить людям говорить обо мне, что им нравится, а жениться у меня нет намерения, ибо тогда я должен спать с женой, оставить брань и турниры, походы и приключения. А тешиться с разными женщинами я не желаю, и более всего страха Божия ради, ибо странствующим рыцарям не должно быть прелюбодеями и распутниками, иначе не будет им удачи в бою. У кого есть любовницы, тот несчастлив, и нет ему удачи ни в чем». На том Ланселот покинул прекрасную благородную деву и отправился дальше на поиски приключений. 2 дня ехал он по густому лесу, останавливаясь на ночлег, где придется. На 3-й день выехал он из леса и увидел длинный мост. Только конь Ланселота ступил на мост, как вдруг откуда-то выскочил грязный мужлан, бросился на него и ударил коня по морде, чтобы он поворачивал назад. «Как смеешь ты ступать на мост без позволения?» — кричал мужлан. «Да иным-то путем здесь не проедешь», — отвечал Ланселот. «Не тебе выбирать!» — заорал мужлан и замахнулся на Ланселота тяжелой палицей, окованной железом. Однако Ланселот живо выхватил свой меч, отбил палицу и одним ударом рассек грубияну голову по самую грудь. Теперь, беспрепятственно проехав по мосту, Ланселот оказался в большой деревне. Но все жители ее, завидев Ланселота, встали кричать. «О, рыцарь, нет хуже беды, чем ты себе наделал, ведь ты убил главного привратника нашего замка!» Ничуть не смущаясь их криком, Ланселот прямым путем направился в замок. Въехал в ворота, спешился и оставил коня непривязанным. Здесь увидел он широкий зеленый двор и направился туда, рассудив, что если придется вести бой, то это место наиболее удобно. И вышли из замка два огромных великана, закованных в латы, только головы без шлемов. И в руках у них по ужасной палице. Они направились к Ланселоту, и один из них на ходу размахнулся и обрушил на Ланселота свою палицу. Но Ланселот заградился щитом и отвел удар. Сообразив, что с земли ему до великана не дотянуться, Ланселот бросился со всех ног к своему коню. Мигом вскочил на него и во весь опор поскакал на великана, размахивая обнаженным мечом. Привстав на стременах, Ланселот со всей мочи ударил великана по неприкрытой голове и раскроил ее напополам. Увидел смерть товарища второй великан и бросился бежать, и хотел укрыться за стенами замка. Но Ланселот поскакал за ним, догнал и ударил его по плечу так, что рассек ему туловище до самого пупа. Теперь Ланселот спешился, привязал коня за кольцо в стене и вошел в замок. Тут же к нему явились 60 дам и девиц, опустились пред ним на колени и благодарили его за спасение. Оказалось, что все они дамы высокого и благородного происхождения, и вот уже 7 лет содержались здесь в неволе. Плененные великанами, они шили шелками и исполняли всякие рукоделия за прокорм. Благородные дамы благословляли час рождения рыцаря за совершенный им подвиг и просили его открыть им свое имя, чтобы они могли называть близким того, кто избавил их от неволи. И Ланселот назвался им, и еще спросил, прерывая слезы радости, нескончаемую похвалу и слова благодарности, кто же истинный владелец этого замка. «О, доблестный рыцарь!» — ответили они ему. Замок этот называется Тинтаголь. Некогда владел им наместник Корнуби, который женился на прекрасной Ингерне. А она потом стала женой Утора Пендрагона и родила ему сына Артура. «Ну что ж», — сказал Ланселот, — «теперь я понял, кому принадлежит этот замок.